того времени, как 10 декабря принц Луи Наполеон Бонапарт подавляющим большинством голосов был избран президентом республики, Клавис Гоген потерял покой. В Елисейском дворце балы сменялись празднествами, племянник кружит республику в танце, ожидая минуты, чтобы она взлетела на воздух, говорили враги Бонапарта. Президентские выборы принесли поражение сотрудникам «Националь», которые не жалели сил, ведя кампанию в поддержку кандидатуры генерала Кавиньяка. Клавис был уверен, что государственный переворот не замедлит положить конец республике. Будущее рисовалось ему мрачным и грозным. Ожидая худшего, он решился на добровольное изгнание. Надо полагать, что решился он на это после долгих колебаний и советов с женой. Алину, как и ее мужа, не очень радовал план, осуществление которого должно было перевернуть все ее существование. Ей отнюдь не улыбалось пуститься в неизвестность с двумя маленькими детьми. Наконец-то в последние годы она вкусила прелесть покоя. Она была счастлива. Ее жизнь мирно текла в квартире на улице Нотр-Дам-де-Лорет, возле мужа и детей, среди книг и картин, унаследованных ею от матери. А теперь ей предстояло устраиваться заново в незнакомых краях, кто знает, что ее там ждет. Вполне естественно, что в своих тревогах Алина вспомнила о перуанских родных. Правда, Перу — далекая страна, но мать так часто рассказывала о ней дочери, что она стала для нее почти знакомой. Хотя после выхода в свет скитаний Падии семья Тристан Москоса, возмущенная писаниями Флоры, порвала с ней всякие отношения и лишила ее ренты, Дон Пио даже приказал публично сжечь ее книгу на площади Варекипе, Алина все-таки надеялась, что родные посочувствуют ее невзгодам и протянут ей руку помощи. Клавис намеревался в изгнании основать газету. Поддержка семьи Тристан Москоса избавила бы его от многих трудностей. Месяцы шли, и опасения Клависа подтверждались. В июне 1849 года в Париже снова произошли волнения. Возникли баррикады на улицах Сен-Мартен, Жан-Жак Руссо, Транснонен. Правительство стало преследовать некоторых политических деятелей. Клавис понял, что больше ждать нельзя, и решил тем же летом покинуть Францию с семьей. Поль, малыш Поль, как его звали родители, еще не был крещен. В предвидении длительного путешествия до Перу надо было плыть 3 или 4 месяца, смотря по обстоятельствам, Алина решила не откладывать больше крещения сына. Церемония состоялась 19 июля в церкви Нотр-Дам-де-Лорет. Клавис на ней не присутствовал, очевидно, его республиканские взгляды сочетались с вольтерьянством. Крестным отцом мальчика был его дед Гийом из Орлеана. В это же время чета Гогенов обратилась к близкому другу Флоры Тристан. Он был свидетелем на свадьбе Алины, бывшему ученику Энгра, художнику Жюлю Лору, удостоенному медали салона, с просьбой написать портрет малыша Поля. На портрете Жюля Лора годовалый Поль изображен голым до пояса, одну руку он прижимает к груди, у малыша круглое живое лицо, светлые с рыжеватым отливом волосы, он смотрит на мир простодушными голубыми глазами. Честолюбивые планы Луи Наполеона, повлиявшие на жизнь семьи политического журналиста, толкнули невинного ребенка навстречу его судьбе. В августе 1849 года малыша Поля внезапно вырвали из привычной обстановки. Семья Гогенов погрузилась в Гаврино-Бриг Альбер, судно, совершавшее рейсы в Южную Америку и лишенное элементарных удобств. Плавание с первых же дней проходило в тяжелых условиях. Путлая суденышка швыряла из стороны в сторону. Как-то ночью малыш Поль проснулся от внезапного толчка. В тесной каюте все ходило ходуном, ночную тьму оглашали какие-то звуки, то глухие, то пронзительные, что-то трещало. Малыш Поль с расширенными от ужаса глазами, поднял крик. Подбежавшая Лина склонилась над койкой, где метался ребенок. Она стала ласково успокаивать его. При виде знакомого лица, в котором он привык находить нежность и утешение, малыш понемногу оправился от страха и безмятежно заснул.